course, this will be stupid. And I will be, he is making millions of dollars by Art of Dying Foundation, Art of Living Foundation. And if this body starts Art of Dying formula, he will be beggar. He will not have even enough to eat. But that is good enough, because that is the truth. Есть в Индии одна очень популярная организация, фонд искусства жизни она называется. И эта организация настолько популярна, что ее финансовые с многомиллионным бюджетом. Очень, это не удивительно. Такое привлекательное название, конечно же, привлекает многих людей. И к говорящему не раз обращались, почему вы не организуете что-то подобное. Нет, ответил Гуруджи. Если когда-нибудь я организую что-то, организацию, фонд, то он будет называться не искусство жизни, а искусство умирания, искусство смерти. Конечно же, такая организация не привлечет много народу, скорее наоборот. Но я и не хочу ничего. Желать что-то, стремление, амбиции, поиски – это то, что свойственно человеческому разделяющему сознанию. Здесь же нет никакого желания. Я совершенно не хочу, чтобы приходили люди. И пусть это будет немного, конечно, это была бы глупость, ведь та организация привлекает огромное количество денег. А организовав подобную организацию с подобным названием, искусство умирания, я оказался бы на улице в положении просящего, но это не важно, потому что в этом правда. So, you need not wait for your physical death to get rid of the fantasy that the illusion I will be born again and will be saved by Jesus. This dying of I in order to be reborn is meditation. This is the real art of living, not the idiotic activities of the mafia under this banner. This meditation is love. This is Brahma, life. Tasman sarvagatam brahma nityam yugye patishtitam. All pervading intelligence is eternally found in the continuous sacrifice of the I. In this sacrifice, there is an extraordinary space in the consciousness, an extraordinary emptiness. This space is creation, is love, is total energy, is life, is the unknowable Jaya sacrifice. Вам не нужно ждать физической смерти, чтобы избавиться от юнизма, согласно которому иллюзия «я» получит новое рождение и спасение от Иисуса. Это умирание «я» для того, чтобы возродиться в разуме, есть медитация. Это и есть истинное искусство жизни, а не вся идиотская деятельность, какой бы то ни было мафии или девизом искусства жизни. Это медитация, есть любовь. Это брахман, жизнь. Все проникающие разум вечно находятся в непрестанном жертвоприношении «я». Поговорим так. В этом жертвоприношении существует необычайное пространство в сознании, необычайная пустота. Это пространство, творение, любовь, вся энергия, жизнь, непознаваемая. Джай жертвоприношения. Джай жертвоприношения.